На утоптанной площадке перед пирамидой собрался практически весь имеющийся в наличии состав сумеречного леса. Парочка наблюдателей часовых активно таращилась вниз, опасно перегнувшись через перила. Судя по всему, они были настолько поглощены зрелищем, что пропустили бы даже открытие врат из нижних планов. Впрочем, не факт, что если бы демоны увидели то, что видят они, то они бы заметили каких-то там эльфов. С глухим топотом там вышагивала некая фигура, подобной которой архимагу видеть еще не доводилось. Бочкообразное тело, весом не меньше, чем несколько самых крупных песчаных скорпионов, покоилось на двух толстых, круглых, расширяющихся к низу ногах, каждую из которых вряд ли мог охватить руками любой из присутствующих, разве что Азриэль. Но эльф, дважды воскрешенный архимагом, был способен потягаться длиной рук с некрупным троллем. Руки, прохаживающегося неспешной походкой гиганта, тоже внушили бы почтение любому живому существу, да и мертвому тоже. Длинные, с пятеркой узловатых пальцев на необъятной широкой ладони, их хозяин вполне бы мог свернуть шею дракону, словно хозяйка, присмотренной на обед курицы. Коричневая кожа создания была морщинистой, будто кора столетнего дуба. Утопленная в плечи голова на фоне остального почти не виднелась. Да она и была скрыта полусферическим шлемом грубой ковки с крупным забралом. Толстый и тяжелый даже на вид нагрудник оставлял свободными руки от самых предплечий. Сделан он был явно кое-как и даже не блестел на солнце. На металле в нескольких местах ясно виднелись следы молота. «Убожество!» – буркнул один из гномов, рассматривая выполненную, скорее всего, им же самим конструкцию. «Согласен!» Тяжко вздохнул его брат. «Ни руны нанести не дали, ни узоры. Этот шаман бесноватый, заготовку чуть ли не из гор настянул». «Он нам не для парадов нужен», — шикнул на них шиноби. «И вообще, тихо вы, сейчас оружие испытывать начнет». «А чего тихо-то?» — не остался в долгу кузнец. «Он сейчас так загромыхает, горы сотрясутся». И тут фигура завела каким-то странным для нормального расположения суставов жестом руку за спину и достала оттуда нечто. «Впервые вижу штыковую двустволку», — хмыкнула Шура, увидев оружие шагающего перед ней великана. «Эй, водитель кобылы, а снайперского дробовика в комплекте не было?» На взгляд Келеля шутить над подобным гигантом, во всяком случае, если от него не отделяет по меньшей мере крепостная стена, было неосмотрительно. Лезвие, торчащее из-под двух стволов, вполне могло бы разрубить девушку на левую и правую половины. Но гигант не накинулся на злоязыкую эльфийку. Вместо этого он развернулся, явив взглядом тыл, прикрытый необъятных размеров коробом, из-под которого проглядывала та же морщинистая коричневая кожа, и пальнул из своего чудовищного оружия по чучелам, стоявшим в 50 шагов от строя сумеречных эльфов, сразу из двух стволов. Примерно треть оказалась убита на повал, в смысле развалилась сразу. Оставшиеся же, ну, без тщательного осмотра сказать было сложно. Все-таки живые мишени, если им нанести раны, ведут себя характерно. Падают на землю, громко кричат, истекая кровью. Выбросив из переломившегося у рукояти оружия два пустых, слегка дымящихся металлических цилиндра, гигант приставил свое оружие к имеющейся на спине конструкции, щелкнув каким-то хитрым зажимом, и спустя десяток ударов сердца вернул его в рабочее положение. И снова выстрелил. Теперь чучел упало меньше. Видно, самые невезучие были выбиты первым залпом. Подобную операцию он повторил 5 раз, после чего, прицепив оружие к коробу, потопал вперед, намереваясь, видимо, покончить с оставшимися мишенями в рукопашную. Но лезвие вместе с небольшой рукоятью, отделявшееся от основного оружия, осталось в крепко сжатых узловатых пальцах. За десяток шагов до цели забрало шлема откинулось, и оттуда выметнулась тонкая, почти сразу же оборвавшаяся струя огня, тем не менее успевшая поджечь пару врагов. Оставшихся чучел гигант просто и без затей распотрошил или сплющил кулаком. Клинок, конечно, мог здорово помочь в схватке с равным противником, но вот беда, равных великану противников нашлось бы не так уж и много. а против остальных и удар руки, весящий больше, чем самая тяжелая из палец троллей, был очень даже ощутим. Закончив расправу над чучелами, гигантская фигура дотопала до рефлекторно отступившего назад строя эльфов и замерла. Короб на спине глухо щелкнул и слегка сдвинулся в сторону, обнажая кожу, которая вдруг подернулась рябью и стала прозрачной. Под ней, в пустом бочкообразном туловище, показался сидящий в кресле и стиснутый со всех сторон полочками, заполненными разнообразным содержимым, Михаэль. Руки и ноги его уходили в некое подобие деревянных штанов, но могли и выниматься оттуда, чтобы давать водителю свободу передвижения по кабине. «Ну что ж», — начал он явно отрепетированную речь, — «позвольте представить вашему вниманию оружие, броню, амуницию, а также основное средство передвижения — пехоты нашего молодого клана. Одним словом, перед вами боевой комплекс «Буратинатор ДВ». «А почему ДВ?» — спросила бывшая дроу, которая так неласково встретила архимага при его первом визите в обитель сумеречных эльфов. «Давит все», — охотно пояснил вместо Михаэля Азриэль. «А насчет названия, просто когда Мих только начинал делать первый макет этого чуда научной мысли, то пригласил для разработки суставов меня и Семена. А мы, как увидели деревянный скелет, опутанный какими-то проводками и финтифлюшками, синхронно выпалили «Буратино» и «Терминатор». Вот и получилось название». «А что такое Буратино?» — спросил маг, едва не лишившийся рук. «И этот, как его? Потом расскажу», — пообещала ему Настя. «Ну, в общем, что-то похожее на то, что у этих чудо-изобретателей получилось, но родом с нашей родины, которую вы все успешно позабыли. Големы, короче. Только один был сделан из железа, а другой из волшебного дерева». «О-о-о!» — обрадовался эльф, в памяти которого, благодаря воздействию гипнургов, зияли громадные прорехи и заплатки, замещающие истинные воспоминания хорошей иллюзии. «Помню. Волшебные деревья, помню. Они меня как-то чуть не съели». «Интересно», — мысленно озадачился архимаг. «Чего же он такое вспомнил-то на самом деле? Хотя водятся вроде бы в подземных пещерах громадные ходячие грибы. Наверное, их». «А я помню железных големов», — высказалась какая-то магичка. «У меня в спальне такой стоял, на доспехи похожий. Или не у меня, не помню». «Отложим воспоминания!» Шаман, разозленный тем, что его перебивают все, кому не лень, усилил свой голос магией, в результате чего у стоящих рядом с оратором эльфов заложило уши, и в ближайшем будущем при общении друг с другом им приходилось кричать, потому что у своей дальнейшей речи Михаэль громкость ни капли не убавил. «Корпус Буратинатора выращен при помощи магии природы из каменного дерева, которое по прочности не уступает металлу, но в отличие от последнего способно к регенерации мелких повреждений. Тем, кто не понял, поясню. Перед вами искусственное существо, точнее растение, выведенное при помощи магии. Способность двигаться оно получило благодаря искусно внедренным в конечности металлическим шарнирам и нескольким мелким духам». «Ох, как же мы намучились, пока научили их правильно управлять конечностями», — мысленно вздохнул Келиэль. «Нет, все-таки что ни говори, шаманизм совсем не мое любимое направление магии. А ведь эту мороку придется повторять при создании каждого экземпляра, подобного полусамостоятельного боевого артефакта. Но мелких демонов или призраков в этот гипертрофированный доспех Михаэль отказывался подселять категорически. А ведь с ними все было бы намного проще. Правда, периодически пришлось бы подкармливать их кровью». «Для поддержания боевого комплекса в работоспособном состоянии нужна не только вода, насыщенная раствором минеральных солей и заливаемая в желудочное отверстие, находящееся по центру груди, но и магия, которой можно с буратинатором делиться либо напрямую, либо вставляя батареи, содержащие заряженной силой песок, в специальное гнездо. Предводитель молодого народа сумеречных эльфов продолжал рассказывать об особенностях конструкции, которую в готовом и, самое главное, работающем виде, кроме него и архимага, никто еще не видел. «Одной зарядки хватает примерно на 4 часа активных действий, но в кабине пилота всегда находится комплект из 3 запасных. Перезарядка, как вы можете догадаться, тоже осуществляется изнутри, и для нее совсем не обязательно вылезать наружу. Но в боевой обстановке может быть очень нежелательно. Вообще пилоту до тех пор, пока у него есть магия, можно не беспокоиться об агрессивности окружающей среды. Корпус, усиленный броненагрудником, по расчетам способен выдержать попадание огнешара, заряда баллисты или плевок дракона. Такие вещи, как стрелы, пускай даже арбалетные, буратинатором игнорируются в принципе. Спина за счет дополнительной защиты коробом, куда помимо оружия и боекомплекта может быть сложена разнообразная поклажа, также представляет надежную защиту. Конечности бронированы хуже, по сравнению со всем остальным, разумеется. Чтобы перерубить их опытному лесорубу, потребуется столько времени, что он успеет проголодаться раньше, чем закончит. Голова конструкции носит скорее эстетическую функцию, по совместительству являясь турелью с высокой степенью подвижности. В качестве доказательства своих слов, скрючившийся в 3 погибели в тесной кабине шаман повернул рычаг, упирающийся ему под левую руку, и забрал оборотинатора, повернулась к небесам, явив зрителям полное отсутствие шеи. «Хорошо, что я уже в кавалерию записалась», — тихонько поделилась своими впечатлениями памятная архимагу часовая с подружкой. «А то выдадут этот гроб на ножках и ходи в нем, лишенная ласковых прикосновений ветра и луны по пустыне. Да и скорпиончики такие симпатичные, ни за что их на такое убожество не променяю». «Видимо, эти монстры вызывают какие-то ассоциации с любимыми прежде до потери памяти пауками», — решил архимаг. «Явно недоработка. Надо бы на нее указать, чтобы исправили потихонечку. Хотя, что плохого, если она будет любить свое ездовое животное?» «Стрелять в воздух, поражая потенциальную воздушную цель, я не буду», — сказал Михаэль. «Огнемет для этого фокуса плохо приспособлен, хотя каменное дерево горит очень неохотно и долго, так что прибить поджигателя и сбить пламя пилот успеет. Задохнуться в дыму ядовитом облаке или, как вариант, утонуть при пересечении водной преграды ему не грозит, поскольку основа боевого комплекта все-таки живое, пусть и измененное растение, оно вполне может на короткий период обеспечить своего обитателя чистым кислородом». «Удивительно хороший доспех», — подумал Келиэль. «Дороговат, конечно, но зато эффективность какая. В защите зачарованным адамантитовым латом, конечно, уступает, но не сказать, чтобы сильно. А уж в атаке способен из подростка, ни разу не державшего оружия, сделать крайне опасную боевую единицу. И главное, Михаэль, чьей фантазии и уму он обязан появлению на свет, ни капли не возражает, если он появится на вооружении у западного леса. Хотя и моего труда туда вложено как бы не больше. Несмотря на дарованные гипнургом знания, в друидизме шаман все еще разбирается отвратительно. Да и чего двум эльфийским государствам делить? Между нами полконтинента краткоживущими народами заселено, так что если когда-нибудь и случится война за жизненное пространство, то будет это в труднопредставимом, даже почти бессмертном мне, будущем». «Оружие, — продолжал шаман, — перезаряжается полуавтоматически. Это, пожалуй, единственный минус. Пилот каждый раз должен давать команду духу заряжающему на смену боекомплекта. Ах нет, вру. Еще минус в дальности и прицельности стрельбы, но он компенсируется диаметром орудий, способных с близкой дистанции за несколько залпов расколошматить ворота среднего города в щепу. На прототипе, который перед вами, средства ведения дальнего боя не установлены, но на серийных моделях будут наплечники с прицепленными к ним ракетами». «Управляемыми?» – тут же спросил Шиноби. «Если смогу договориться с духами, да, но их вообще-то несложно обмануть, так что придется, скорее всего, на глазок наводить. Впрочем, над прицельной системой Азриэль обещал подумать». Пока шаман расписывал возможности сотворенного им Акелиэлем чуда, братья-гномы, отделившись от основной массы, пошли осматривать мишени, или вернее жалкие останки. Архимагу стало интересно, о чем они говорят, и он незаметно сотворил подслушивающее заклинание. «Это будет сильнее осадной катапульты», — покачал головой Клайн, рассматривая измочаленную дробью мишень. «Эх, хотел бы я сказать, что имею отношение к созданию этого шедевра». «Что же не попросился помочь?» — спросил Клоин. «Тем более этот големодоспех, как я понял, наполовину на механике работает. А лучше нашего народа ее никто не знает и знать не может». «Да я хотел, тем более, что меня и так приглашали», — честно сознался гном. «Но предупредили, если дадут посмотреть чертежи, отсюда уже не выпустят. Да и заклятие наложат, не дающее сболтнуть чего не надо. А всю жизнь ходить с колдовской удавкой на шее, да еще в этой позабытой предками пустыне, не помни это». «Будто бы ты и собираешься отсюда уходить», — хохотнул Клайн. — «Здесь же не селение, а просто женское общежитие какое-то. На трех эльфиек всего один мужик приходится. В окрестностях вдов больше, чем тех, кто штаны носит. Пива вот, правда, нету, но это пока. Михаэль обещал, что если я построю пивоварню, сырьем он меня обеспечит». «Да, баб тут столько, что глаза разбегаются». В масляной улыбке расплылся его брат, предъявляя миру очередное доказательство того, что гномы являются первыми похабниками под горами, да и вне их тоже стараются не уронить своей репутации. «Ближайшие лет, много, я отсюда сваливать не буду. А потом? А потом я состарюсь. Знаешь, братишка, пожалуй, я составлю тебе компанию в твоем трудном жизненном пути. Кстати, сколько там было нашему старейшине, когда у него младший сын родился? 300? Попробую-ка повторить подвиг почтенного гнома, тем более и ждать недолго, 150 лет всего». «Надо бы и морду набить за такие слова, ну или проклясть», — решил Архимаг и уже изготовился незаметно наложить на братьев какое-нибудь на редкость пакостное заклинание, но потом вспомнил слухи, ходившие об одной его покойной родственнице, и передумал. В конце концов, если к эльфийской магии добавить гномью упертость, получится... Вот что-то напоминающее его Килиэля и получится. Хотя нет, вряд ли бывшие дроу смогут воздействовать на детей магии жизни, чтобы скрыть природу их отцов. Так что как знать. Если есть шансы, что из сумеречного леса выйдет пара похожих на него личностей, может и к лучшему присутствие здесь и сейчас двух гномов, за расой которых давно и прочно закрепилось слово «бабники». Правда, эти гипотетически возможные архимаги будут далеко не такие симпатичные и ростом пониже. Килиэль отвлекся от воспоминаний и взялся за кристалл иллюзии, но тут в его мозг поступило послание, отправленное через сигнальный амулет князем. «Наставник, началось!»